Глава 6. Майя. Вот ты и уезжаешь. Вика стояла, прислонившись к дверному косяку, с грустной улыбкой смотря на мою опустевшую кровать и уголок, где я недавно хранила любимые книги. Будешь теперь жить как настоящая принцесса. Да какая из меня принцесса? Я нервно рассмеялась, оглядывая комнату, внезапно ставшую просторнее без моих вещей. Просто временно меняю жилье, и то не по своей воле. Воронцов все-таки умеет убеждать, кивнула Вика. Он всегда такой напористый. Я невольно вспомнила наш последний разговор с холодильником в этой самой комнате, его ледяные глаза, в которых на мгновение промелькнуло что-то почти человеческое, должно быть, показалось. У него в груди вместо сердца лед, а в голове вычислительный аппарат. Да. Он привык, чтобы все было по его. Киваю, допивая приготовленный Викой чай на дорожку. «Отчего же ты тогда выглядишь, как агнец, которого ведут на заклание?» Замечает моя внимательная подруга. Пожимаю плечами. Я боюсь его. Боюсь, что он обхитрит меня, обведет вокруг пальца и заберет моего ребенка, стоит мне немного отпустить контроль. Вика обняла меня за плечи. «Май, ты будущая мать и врач. А еще самая умная девчонка в потоке. Не ведись на его сладкие речи и красивую физиономию, и будет тебе счастье. Выноси здорового ребенка в их доме, получи лучшую медицинскую помощь и учись, чтобы иметь возможность самой его обеспечивать. Это все, что от тебя требуется». Подруга кажется такой убедительной, что от ее слов во мне будто произошла подзарядка, а натянутая от напряжения струна немного расслабилась. «Ты права». Обнимаю Вику, радуясь, что жизнь сталкивает меня не только с такими людьми, как холодильник. «Поживешь как богачка, а потом вернешься к нам, простым смертным», произнесла она со смешком, выпуская меня из объятий. Я улыбнулась, благодарная за ее попытку поднять мне настроение. «Обещаю приглашать тебя в гости. Я в кино видела, что в таких элитных домах всегда есть ванны с гидромассажем». «Вот это другой разговор», засмеялась Вика. «А я-то уже думала, ты больше не соблаговолишь водиться с такими простыми смертными, как я». Размечталась. Телефон в моей сумке завибрировал. Я взглянула на экран и замерла. Сообщение от Ярослава. «Я внизу, жду вас». «Что там?» — спросила Вика, заметив мое напряжение. «Ярослав приехал». Я нервно сглотнула. «Сам, лично». «Воронцов?» Вика приподняла брови. «Вот это сервис! Личное сопровождение от главы империи». Я бросила на нее предупреждающий взгляд, но Вика только усмехнулась. «Ладно, ладно. Я знаю, что у вас сложные отношения. Но согласись, это впечатляет. Он сам приехал за тобой». У выхода из общежития действительно стоял Ярослав, опираясь на капот своего черного Мерседеса. Выглядел он безупречно, как всегда. В темно-синем костюме, белоснежной рубашке, с аккуратно уложенными волосами. Солнечные лучи играли в его темных волосах, а глаза скрывались за зеркальными стеклами дизайнерских очков. Он выглядел точь-в-точь как голливудская звезда, прибывшая на светское мероприятие, а не как бизнесмен, приехавший забрать беременную студентку из общежития. Его появление не осталось незамеченным. Из окон общежития высовывались любопытные девичьи моськи. Кто-то даже не стеснялся фотографировать на телефон высокую фигуру Ярослава на фоне роскошного автомобиля. Я слышала восхищенный шепот и смешки, доносившиеся с верхних этажей. Еще бы. Появление такого красавца на дорогущей тачке у нашего скромного общежития было событием года. «Твой Воронцов произвел фурор», — шепнула Вика, с трудом сдерживая смех. «Завтра все будут спрашивать, кто он и почему приезжал за тобой». Я почувствовала, как краска заливает мои щеки. Только огласки моей ситуации мне и не хватало. Он не мой. Я обняла Вику, недовольно бурча. Позвоню вечером. Я направилась к машине, чувствуя десятки взглядов, буравящих мою спину. Ярослав встретил меня улыбкой, которую я раньше не видела, более мягкой. Но она пугала пуще его уже ставшим привычным холода. Открыл передо мной пассажирскую дверь и, сняв очки одним плавным движением, задержал на мне взгляд чуть дольше необходимого. Затем обошел автомобиль и занял место водителя. Боже, что с ним? Может быть, он чем-то болен? Ему осталось недолго, поэтому он решил попробовать быть человеком, а не хладоагрегатом. В салоне пахло дорогим парфюмом и кожей. Первые несколько минут мы ехали в полном молчании. Я украдкой наблюдала за профилем Ярослава. Прямой нос, четко очерченные губы, упрямый подбородок. Так похож на Антона и одновременно так отличается. Где Антон был мягкостью и светом, Ярослав был твердью и тенью. «Нервничаешь?» — вдруг спросил он, не отрывая взгляда от дороги. Его голос звучал иначе, ниже, иначе, с какими-то незнакомыми бархатными нотками, от которых моя кожа покрывалась мурашками. «Немного», — честно ответила я, внезапно ощутив, как пересохло в горле. «Все происходит быстро и неправильно. Чутье простой девчонки подсказывало, что мне не следовало соглашаться, нужно было проявить твердость. Ну, подумаешь, проработала бы я, будучи беременной. В конце концов, труд сделал из обезьяны человека». «Ты можешь передумать». Его голос звучал вкрадчиво, почти соблазняюще. «Если хочешь остаться в общежитии». Я посмотрела на него с удивлением. «Правда?» «Нет». Он бросил на меня короткий взгляд. И, к моему изумлению, в уголках его губ промелькнула почти хищная улыбка. «Это была шутка, Майя. Тебе там не место». Его слова прозвучали непривычно мягко. Я замерла, не зная, как реагировать. Что-то изменилось в его поведении, но я не могла уловить, что именно. Куда подевалась его обычная холодность, его хладнокровная деловитость? Это сбивало с толку больше, чем прямые угрозы. Я не знала, как реагировать. Ярослав Воронцов и такие перепады настроения оказались несовместимыми понятиями. «Прости», — внезапно сказал он. И его пальцы снова коснулись моей руки, но теперь он не убирал их, медленно поглаживая мое запястье. Я замерла в недоумении. Что происходит с этим человеком? «Люди обычно не понимают, когда я шучу, а когда говорю серьезно», — добавил он с той же странной улыбкой. В голове возник образ Антона, его открытая улыбка, искрящиеся весельем глаза. Антон, который никогда не играл со мной в странные словесные игры, не был холодным, чтобы вдруг стать вежливым. Я почувствовала укол вины от того, что сравниваю братьев, и резко отодвинула руку, делая вид, что поправляю воротник. Вскоре Ярослав остановил автомобиль перед современным многоэтажным домом в престижном районе города. Грузовик с моими вещами уже прибыл, и грузчики ждали дальнейших указаний. Фасад из стекла и металла, благоустроенная территория, подземная парковка. Мои познания о жизни богатых, почерпнутые из сериалов, подтвердились. Именно так я и представляла себе их жилье. «Этот дом принадлежит нашей корпорации», — сказал Ярослав, помогая мне выйти из машины. Его рука скользнула по моей талии, задержавшись чуть дольше необходимого. Я вздрогнула от неожиданности. Еще вчера он держался отстраненно, а сегодня вдруг позволяет себе такие вольности? «Большинство квартир сдаются топ-менеджерам компании и деловым партнерам. Твоя на 15-м этаже». К нам сразу подошел консьерж в строгой униформе. Ярослав коротко представил меня как новую жительницу и повел вперед, опустив ладонь на мою поясницу. От этого прикосновения по телу разливалось странное тепло, приводя в замешательство. Я не понимала своей реакции. И еще меньше понимала, почему он вдруг стал таким заботливым. Эта резкая перемена настораживала больше, чем открытая враждебность. Но Воронцов, казалось, намеренно нарушал мои личные границы. Его рука то и дело оказывалась на моей спине, плече, запястье. Каждое прикосновение вызывало во мне смятение. «Где тут ледяной бизнесмен, который угрожал отнять моего ребенка? Я не понимала эту игру, но смутно чувствовала в ней какую-то опасность. Дрожащими руками я вставила тот самый ключ из конверта в замок и открыла дверь. То, что я увидела, превзошло все ожидания. Просторная прихожая переходила в огромную гостиную с панорамными окнами, из которых открывался потрясающий вид на город. Современная мебель, дизайнерский ремонт, техника последних моделей. Все выглядело как со страниц журнала по дизайну интерьеров. Я с трудом заставляла себя держать рот закрытым и чуть менее ярко выражать восхищение. Но здесь... было просто невероятно. «Я здесь буду жить?» — растерянно спросила я, не веря. «Может, тут есть какая-нибудь маленькая комната для меня, а не вся эта огромная квартира?» «Да», — ответил Ярослав, подходя так близко, что я ощутила тепло его тела. «К твоим услугам гостиная, кухня, спальня и кабинет». Его голос звучал с какой-то особой интонацией, которую я никогда раньше не слышала от него. «А где кухня?» — спросила я, пытаясь восстановить нормальную деловую атмосферу. «Пойдем, покажу». Ярослав положил руку мне на плечо, притягивая ближе к себе, и я невольно вздрогнула от нового прикосновения. «Сюда». Еще пара таких касаний, и у меня начнется тик. Мы прошли в просторную кухню с мраморными столешницами и бытовой техникой, которая выглядела слишком дорогой для приготовления простого ужина. «Я попросил помощницу организовать для тебя закупку продуктов», — сказал Ярослав, открывая его и демонстрируя заполненные полки свежими продуктами. Эта непривычная заботливость сбивала с толку, заставляя теряться в догадках. «Овощи, фрукты, молочные продукты, мясо. Все, что нужно для правильного питания беременной женщины». «Спасибо». Я слабо улыбнулась, пытаясь осмыслить всю эту ситуацию. «Пойдем дальше». Ярослав провел меня через всю квартиру, показывая каждую комнату. В спальне стояла огромная кровать с шелковым бельем и декоративными подушками, тумбочки из темного дерева, туалетный столик с большим зеркалом. В ванной комнате была джакузи, о которой я шутила с Викой, и душевая кабина с множеством режимов. «Раз в неделю будет приходить уборщица», — сказал Ярослав, наблюдая, как я изучаю его дары. «И любые продукты будут доставляться по твоему запросу, но если понадобится что-то срочно, я могу позвонить тебе». Закончила я за него, догадываясь, что ответит мой добрый самаритянин. Мне показалось, что я всеми лапками увязла в клею, и стоит попробовать вырваться, как останусь бесконечностей. Интуиция кричала: «Беги, не оглядываясь». Когда за ним закрылась дверь, я медленно опустилась на диван, обхватив дрожащими руками плечи. Что это было? Неужели Ярослав Воронцов пытается усыпить мою бдительность, подружиться со мной? Зачем? Чтобы потом, когда я привыкну к хорошему отношению, легче было отнять ребенка? Образ Антона стоял перед глазами. Его добрая улыбка, его искренность и его брат, такой похожий внешне и такой чужой по сути. Я прижала ладонь к животу, где рос наш с Антоном ребенок. «Я не поддамся ему», — прошептала я, чувствуя, как слезы собираются в уголках глаз. «Ради тебя, малыш, ради твоего папы». Но глубоко внутри я понимала, что Ярослав Воронцов не тот человек, который легко отступает. И эта игра, которую он затеял, может оказаться опаснее, чем прямые угрозы и давление.